Глава 9. Теперь мне оставалось лишь ждать. Сцепить зубы и ждать. Супруг у меня несколько раз спрашивал, какое расширение, в какую сторону я запланировала. Поначалу я отвечала невнятно, но долго так продолжаться не могло. Пришлось действительно в срочном порядке придумать расширение. Для этого, собственно, денег фирмы не хватило, пришлось брать кредит. Но это ничего, это даже хорошо. Расширение обещало серьезное увеличение прибыли, но несло и риски, в первую очередь с перегруженностью рынка. Но это ничего, справлюсь. И не с таким справлялась. По сути, от своей идеи я теперь планировала выиграть дважды. Во-первых, муж рано или поздно совершит измену. Тогда у меня появится законное требование обеспечить мне встречу с 7 чернокожими парнями, которые меня трахнут. Для этих целей я приложила все усилия. Нашла молодую девушку в его вкусе и полностью отказала в сексе. Правда, с этим пришлось нелегко. Прямого-то отказа делать нельзя. Теперь приходилось каждый день придумывать новую отмазку, в том числе задерживаться на работе. Во-вторых, я сделаю расширение бизнеса, на которое раньше бы никогда не решилась. В этом предприятии есть риски, и существенные. Однако потенциальная выгода их с лихвой перекрывает. Каждый день я с нетерпением думала о чернокожих парнях, которые возьмут меня так, как им захочется, и столько раз, сколько им вздумается. В душе по утрам я начала проводить теперь намного больше времени, скручивая лейку и удовлетворяя себя тугой струей воды. Естественно, что в этот момент я представляла себя в объятиях 7 чернокожих парней. К мужу я теперь самым внимательным образом присматривалась. Вначале он ругал Олесю, называл ее дурой, провинциалкой и наглой особой. Постепенно количество ругательств в ее адрес начало снижаться, пока они вообще не исчезли. Дело явно текло по нужному мне руслу. Оставалось хладнокровно выждать нужный момент. Олесю я пару раз вызывала к себе для вроде бы обычной беседы. Расспрашивала, как продвигается обучение, как идет работа. В общем, задавала невинные на первый взгляд вопросы. Когда вызвала в первый раз, Олеся отвечала сдержанно, коротко. Особенно это касалось моего мужа. В следующий раз ее речь стала чуть развязнее. О моем муже мы даже коротко поговорили. Учитель из него оказался так себе, но это и не удивительно. Где он и где педагогика? Он, может быть, и слова такого-то не знает. Когда я пригласила к себе Олесю в третий раз и начала расспрашивать об успехах, она уже оказалась разговорчивее. Много щебетала о моем муже, какой он хороший учитель, что она много узнала и прочее, прочее. Мне даже пришлось остановить ее словесный поток. Дело шло в нужном направлении. Оставалось лишь терпеливо ждать. Если честно, придумывать оправдание, чтобы практически ежевечерне отказывать мужу в сексе, я основательно замучилась. К тому же самой уже на стенку хотелось лезть от неистового желания. Однако дела надо доводить до конца, тем более задуманные самостоятельно. Дни текли за днями, недели за неделями. Бывали моменты, когда я постоянно думала о 7 чернокожих красавцах, которые берут меня сколько хотят и как желают. Бывали дни, когда работа выбивала всякие мысли о сексе. Бывали дни, когда хотелось все бросить и вернуться к обыкновенной жизни. Бывали дни, когда хотелось вообще все бросить, продать бизнес и уехать на Бали. Навсегда. Я не сдавалась и терпеливо ждала. Еще в детстве усвоив правило, что настойчивость и терпение — единственная по-настоящему работающая формула успеха. Моя жизненная формула не подвела и в этот раз. Впрочем, она еще никогда никого не подводила. Однажды вечером, когда мы с мужем возвращались с работы, я увидела возле его уха крохотный след помады. Моему ликованию не было предела. Хотелось воскликнуть «Яху!» и подпрыгнуть на сиденье. Чудом сдержалась. Вновь в голову полезли чернокожие мужчины с большими членами. Пришлось взять себя в руки и следить за дорогой, а не улетать в грезы. Путь домой мне показался настолько долгим, каким не был никогда. Я еще дважды бросила взгляд на помаду, оставшуюся на шее мужа. Вероятно, за тем, чтобы удостовериться, что это действительно губная помада, а не след от чего-нибудь. Муж ее явно вытирал. На одном из светофоров, в свете бившего через окно фонаря, я отчетливо разглядела несколько едва видимых разводов. Конечно, я видела, что это именно помада. Вот хотелось удостовериться. Потом я заставила себя больше не глядеть на супруга, на его шею. Мне требовалась спокойная обстановка, хорошее освещение, чтобы грамотно завершить дело. Наконец мы доехали. Я припарковала машину, затем выскочила из нее, словно кресло нагрелось до 1000 градусов. У меня уже имелся в голове план по изобличению неверного супруга, но для этого следовало первой оказаться в доме. Окрыленная, я взлетела на крыльцо, повертела ключом в замке, запоздала, сообразила, что едва не забыла про сигнализацию. Отключила ее, затем вошла и всей ладонью клацнула по выключателю. Загорелись сразу все лампы. В гостиной стало непривычно ярко. По-моему, мы лишь несколько раз включали в люстре все 14 ламп. «Ты машину закрывать не будешь?» — задал муж риторический вопрос, поднимаясь по ступеням крыльца. «Да какая машина?» — я обернулась к нему. Отпустила сумочку, и та с глухим стуком упала на пол. Ключи швырнула на столик у входа. «Возьми меня!» — произнесла я томным голосом, игриво проведя языком по губам. Муж демонстрировал ледяную невозмутимость, будто я ему сказала, что отправляюсь в кухню. Он вошел в дом, закрыл дверь, медленно обернулся ко мне. «Давай не сегодня», — устало произнес он. В любое другое время я бы сказала «давай». Вообще негоже сразу после работы приставать к мужчине со своими хотелками. Надо дать ему хоть часик-другой передохнуть и переключиться. Однако сегодня не тот день. «Возьми меня!» Я подошла вплотную, обвела его шею руками, заглянула в глаза. «Больше всего на свете хочу, чтобы ты меня трахнул». Я впилась ему в губы, мешая ответить. Обратила внимание, что он осторожно взял меня за талию, а не, как обычно, за попу. Я переместилась от его губ к правой части шеи, где не было помады. Вообще так я никогда не делала. Целовать щетину не очень приятно, а к вечеру она у него всегда появляется. Однако сегодня особенный день. «Полина, давай, может, вначале поу...» Договорить он не успел. Я резко отстранилась и грозно посмотрела ему в глаза. «Что?» — послышалась тревога в голосе мужа. «От тебя пахнет другой женщиной», — сквозь зубы произнесла я. «Не знаю, переигрывала или нет. В любом случае, мне сейчас надо применить все свои актерские способности, даже те, которых нет». «Другой женщиной?» — с удивлением переспросил муж. Только я его уже слишком хорошо знала, чтобы поверить в это удивление. Слышала, что оно наигранное. А еще видела глаза. Видела мелькнувший в них страх. Я еще раз наклонилась и демонстративно понюхала шею. Запах, кстати, действительно имелся. Тонкая и едва заметная цитрусовая нотка. Я могла бы на нее вообще внимания не обратить, если б специально не принюхивалась. Затем я демонстративно поглядела на левую часть его шеи и округлила глаза. «А это что?» — вложила в голос все возмущение, которое нашла в душе. После этих слов я отчетливо различила страх в глазах мужа. «Нет там ничего», — он потянулся рукой, чтобы вытереть и так невеликие остатки помады. Я перехватила его руку, задержала. «Ты опять мне изменяешь?» — нахмурилась я. «Снова, да?» В этот момент меня начала грызть совесть. В конце концов, я приложила уйму усилий, чтобы он это сделал. Фактически вынудила его на измену. Хотя, как на измену можно вынудить? Это тот еще вопрос на самом деле. Мне пришлось загнать свою совесть в самый дальний и темный угол души, да еще и по носу щелкнуть. Пусть сидит и не высовывается». Может быть, я и не права, приложив все усилия, чтобы муж мне изменил. Но и он не ангел. Я не держала пистолет у его виска, заставляя трахать другую женщину. Он сам, по доброй воле, это сделал. В любом случае, зла я на супруга не держала. Он получил, что хотел. Теперь моя очередь. Муж вздохнул и отвел взгляд. Я сделала шаг назад, не спуская с него грозного взгляда. «Со шлюхой этой изменяешь», — произнесла сквозь зубы. «Что, мне теперь от нее заявление ждать, что без трусов останусь, а?» Муж ничего не ответил. Он прошел в ванную, закрылся. Послышался плеск воды. Мне и самой стоило вымыть руки, для чего я отправилась на кухню. Встретились мы в гостиной через пару минут. «Что мне сделать, чтобы ты меня простила?» — произнес он понурым голосом. С трудом я сдержала довольную улыбку. Трудно это далось. Очень. «Что я тебе сказала в прошлый раз?» Супруг на несколько мгновений задумался. «Что можешь изменять, можешь не изменять, но в следующий раз твое прощение дастся тебе еще тяжелее», — подсказала я. «И не говори, что забыл». «Вспомнил», — кивнул муж. На его хмурое лицо тяжело было смотреть. Мне хотелось его обнять и приласкать. Приходилось сдерживаться и строить из себя обиженную и возмущенную. «Вот и отлично», — кивнула я. «Значит, ты сам выбрал себе наказание. Выгонишь эту дамочку, понял?» «Понял», — кивнул супруг. «Только не так показушно, как ту шаболду», — вспомнила я, что новенькая сотрудница — это протеже моего HR-а. «По-тихому избавься, понял?» «Понял», — кивнул муж. «Это все». «Какой ты хитренький», — улыбнулась я. «Нет, конечно. Ты еще найдешь мне семерых чернокожих парней, которые меня трахнут. У тебя на глазах». Я ожидал от мужа хоть какой-то реакции, но он довольно странно отреагировал на мое наказание. Просто промолчал, глядя в стену. Так спокойно отнесся к моему желанию, будто я приказала ему сходить в магазин за молоком. «Хорошо», — поглядел он мне в глаза. «А почему семерых? В прошлый раз было 30. И тебе понравилось?» «Понравилось. Не стала я кривить душой, ведь муж меня знал не хуже, чем я его. Но 30 все же много. К тому же 30 чернокожих парней ты устанешь собирать, учитывая, что мы в России, да еще и языковые преграды. Нет, конечно, если хочешь мне найти 30 негров, то я семерых», — поспешно произнес муж. «Договорились. Будет тебе 7 негров. После этого мы в расчете?» «Да», — кивнула я. «После этого мы в расчете. У тебя неделя, как и в прошлый раз. Все ясно?» «Все», — кивнул муж и отправился на кухню. «Хочу омлет. На тебя сделать?» «Сделай», — попросила я. «Только я вначале в душ».